Глава 5. Андрей. Проснувшись, я поцеловал Вету в макушку. Она, как всегда, решила, что мое тело лучше любого матраса, и ее голова расположилась точно на моей груди. Собираясь уже разбудить девушку, я удивленно замер на месте. Да и как тут не замереть, когда прямо на меня смотрели недовольные глаза мягкого комочка шерсти, что разместился, в свою очередь, уже на самой Вете. Не делая резких движений, я потянулся за мечом, но уже через мгновение передумал. Во-первых, потому что Джан, сидевший чуть в отдалении, с какой-то странной улыбкой посмотрел на меня, но явно без тени беспокойства. А во-вторых, потому что уровня у маленького лопоухого создания не было. Как не было и шкалы с его ХП. Я попытался аккуратно выскользнуть из объятий Веты, но куда там? Девушка недовольно заворчала и прижалась еще сильнее, а наглый комок шерсти еще и сердито заворчал в мою сторону. Мол, какого черта я тут мешаю ему спать? И если бы не еще большая ухмылка на лице Жана, то я бы точно смахнул эту мелкую наглость куда подальше. Перестав ворочаться, я задумчиво смерил незваного гостя взглядом. Откуда тут подобное создание? Почему Джан не считает его опасным? И почему оно выбрало местом для сна наше с Ветой одеяло? Что-то мне подсказывало, что пока я спал, моя девочка в очередной раз влезла во что-то непонятное. И почему я не удивлен? «Вета, солнышко, пора вставать», — настойчиво зашептал я, при этом тормоша ее за плечи. «Ага, 5 минут и встаю», — пробубнила Вета себе под нос, при этом еще сильнее ко мне прижавшись. Непонятное животное тем временем сначала оскалилось в мою сторону, затем и вообще попыталось цапнуть когтями. Еле успел отдернуть руку. «Ах ты ж мелкий засранец, ты еще и царапаться вздумал?» На автомате я схватил шерстяного проказника за шкирку и поднял в воздух. Смешно оскалившись и выставив свои лапки, это создание явно было разгневано моим поведением. Только сейчас я догадался обратиться к системе. И на вопрос «А что это такое?» получил ответ. Независимый фамильяр расы лиса Фенек. Вот это поворот! Кажется, точно кое-кто опять нашел приключение на свою симпатичную пятую точку. И разбираться с этой проблемой снова придется мне. «Эй, ты что делаешь?» Вета проснулась и тотчас возмутилась, увидев, как я держу лисенка за шкирку. «А ну, отдай сюда!» Девушка забрала у меня пушистый комочек и прижала к себе, после чего заговорила ласковым голосом, обращаясь уже к нему, а не ко мне. «Боже, этот грубиян тебя напугал, да? Ну ничего, теперь все хорошо. Сейчас мы тебя накормим и напоим». «Чего?» — растерянно посмотрел я в их сторону, но тут же собрался и строго добавил. «Вета, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Сейчас». Кажется, Вета была слишком занята своим новым зверьком, чтобы смотреть в мою сторону. Когда же звереныш приступил к трапезе, девушка наконец повернулась ко мне, умилительно улыбаясь. «Знакомься, это Финник. Мой будущий фамильяр. Правда же он настоящее солнышко?» Девушка почесала лисенка за ушком. «Солнышко?» Задумчиво смерил я их взглядом, заодно отметив тот факт, что постепенно народ начал просыпаться. «И что ты собираешься делать со своим будущим фамильяром?» «Приручить, конечно же. Что за вопросы?» «Правда, это только после 110-го можно будет сделать. Так что пока буду держать его рядом с собой, едой и водой». «Бедный Финик, он вчера был так голоден и напуган?» Вета погладила малыша, после чего вновь повернулась ко мне, счастливо улыбаясь. «Ты ведь не против, правда?» «Я-то не против, но вот монстры, думаю, будут явно возражать», тяжело вздохнув, произнес я. «Ты ведь понимаешь, что в бою твой зверек будет мешать всем?» «Почему сразу мешать? Финник просто спрячется где-нибудь в лесу и лежит тихонько посидит у меня под кофтой. Уверена, он будет паинькой. Ты только посмотри в его честные глазки». Вета взяла малыша на руки и поднесла ко мне. «Вета!» — донеслось до меня с другого конца комнаты до того, как я успел что бы то ни было ответить. «Это что у тебя там?» Алена уже бежала в нашу сторону, и Лиза вместе с ней. «Это Финник», — гордо сказала Вета. «Он теперь с нами будет», — добавила девушка, многозначительно посмотрев в мою сторону. «Боже, какое чудо!» — Лиза упала на колени перед рыжим комочком шерсти. «Его ведь можно погладить, да?» «Да, только осторожно, он очень пугливый», — ответила Вета. Тем временем в нашу сторону шли уже Ли с Мэрит. «Да, я смотрел на этот женский сходняк и отчетливо понимал, Даже если вся мужская часть отряда станет возражать, это ни к чему хорошему не приведет. Не зря тот же самый Франсуа сейчас прикидывался мебелью и делал вид, что его тут нет. Да и Егор смотрел с усмешкой и выражением лица типа «что поделать, такова жизнь». В принципе, я не против домашних животных, но я против их присутствия в бою. Что произойдет, если вдруг эта мелочь, которая пока что не является фамильяром, возьмет и помчится в толпу мобов? Ну или начнет убегать от мобов? Что тогда будет делать Вета? Бросит все и побежит спасать свое пушистое чудо или останется в бою? Я вот не уверен, что выбор будет правильным. Да и реакция у остальных баб нашего отряда тоже будет непонятной. Вот только поднимать этот вопрос в данный момент бесполезно. Они просто не станут прислушиваться к голосу разума и логики. Значит, придется потерпеть и взять в расчет возможные последствия. «Ты проверил, откуда этот зверек появился?» — спросил у Джана, подойдя к ребятам. «Судя по всему, из системы вентиляции», — спокойно ответил он. «На всякий случай я установил там сигнальный артефакт». «Это правильно», — кивнул я задумчиво. «Тебя что-то беспокоит?» — настороженно спросил Егор, глядя на наших девушек, что сейчас все свое внимание уделяли зверьку. «Не нравится мне все это. Ох, как не нравится!» — покачал я головой. «Почему?» — удивился Франсуа, который, как и вся мужская часть нашего отряда, подошел к нам. «Сначала очень странный портал, с помощью которого мы оказались у входа в этот мертвый и заброшенный город», — медленно произнес я. «Потом сам город. Слишком пустой. Слишком безжизненный. Да еще и связывающий вроде как безопасным путем бастион и обелиск. А теперь еще и этот непонятный фамильяр». «А чем тебя малыш не устраивает?» — изумленно посмотрел на меня Егор. А ведь ты прав. Каким образом он попал сюда?» — задумчиво хмыкнул Франсуа. «Ну, так Джан же сказал, через вентиляцию!» — недоуменно посмотрел на нас Егор. «Десятилетия тут никого не было», — повернулся я к нему. «Никаких следов как монстров, так и хоть кого-нибудь. И тут, в тот момент, когда мы проходим по этому городу, сюда попадает живое существо, да еще и фамильяр, а не обычный монстр». «А как же летучие мыши?» — возразил Гарри. «Они-то тут уже были?» «Мыши — это тоже непонятный момент», — хмуро кивнул я в ответ. «Откуда они здесь и почему только они? Это место как будто специально создано для мобов. Но их тут нет. Зато есть мыши и этот вот лисенок. Как-то слишком много совпадений и непонятных моментов во всей этой миссии». «Думаешь, это ловушка?» — мрачно спросил Франсуа, осматриваясь по сторонам. «Не знаю», — неуверенно ответил я. «Но то, что все это не просто так, уверен. Раз так, то предлагаю добраться до следующего небольшого поселка, того, что в 5 километрах от предполагаемого выхода, и отправить в разведку Джана и Мэрит. Остальным же приготовиться к обороне. Да и вообще пора нам готовиться к бою, а то что-то мы расслабились сильно», — сосредоточенно произнес Франсуа. «Так и сделаем», — согласно кивнул я. «Но думаю, надо еще добавить минирование проходов. Если придется убегать, то лучше заранее подготовить путь отступления». «Согласен», — повторил мое движение головой Франсуа. Приняв решение, мы обсудили детальный план и различные варианты событий. Как раз за это время девушки наконец успокоились и начали собираться в поход. Правда, возник смешной момент, когда Вета попыталась засунуть лисенка в спортивную сумку и повесить на плечо. Конечно же, такой способ явно не подходил к нашим реалиям, и я хотел было вмешаться, но меня опередила Ли. Она предложила вместо сумки самый обычный небольшой рюкзак, который по своим размерам не будет мешать Вете стрелять и двигаться. Очень разумное решение. Но больше всего меня удивил тот факт, что зверек, еще не будучи фамильяром, мало того, что понял, что именно от него хотят, но еще и не стал возражать против такого передвижения. У меня сложилось впечатление, что он как будто понимал, о чем с ним говорят. Может, впечатление и ложное, но не стоит забывать, в каком мире мы находимся. Здесь и обычные животные вполне могут оказаться не тем, чем кажутся. Всю дорогу до намеченного поселка Вете, как и всему женскому коллективу, было не до нас. Они активно обсуждали лисенка, ну а сам виновник обсуждения вылез из рюкзака и устроился на плече у девушки. Более того, он благосклонно разрешал себя гладить любой из девушек, но вот на парней шипел и фыркал. «Особенно сильно он недолюбливал меня. Кажется, этот мелкий паршивец ревновал Вету ко мне. Стоило мне приблизиться к девушке, как он тут же начинал рычать в мою сторону, но после небольшого выговора со стороны девушки все же смирился с моим присутствием. Но это не мешало ему постоянно зыркать в мою сторону недовольным взглядом. Когда же Вета брала меня за руку, то этот хитрец сразу же начинал ластиться к девушке, привлекая ее внимание к себе. И так всю дорогу. Через 4 часа нашего путешествия мы, наконец, достигли нужного поселка. Расположившись на привал в одном из домов, я, Франсуа и Гарри отправились устанавливать артефакты мины, а Джан с Мерит ушли на разведку. Пока мы шли к поселку, то тоже минировали проходы. Но если там задача была обвалить проход, если что, то тут нужно было нанести максимальный урон возможному противнику. Для этого мы решили разместить артефакты таким образом, чтобы в момент подрыва рухнул потолок всего поселка, тем самым похоронив под собой всех возможных преследователей. Так что пришлось ползать по стенам и потолку, дабы распределить правильно артефакты мины. Уж не знаю, откуда Гарри знал, как правильно минировать местность, но его знания серьезно упростили задачу. Вернувшись назад, мы обнаружили, что кроме Егора никто за обстановкой не наблюдал. А все потому, что мелкий проказник решил поиграть сразу со всеми девушками. Он прыгал между ними и делал вид, что хочет сбежать, хотя, как по мне, этот хитруля просто привлекал к себе внимание. И это уже начинало меня раздражать. У нас тут боевая операция, а из-за мелкого засранца царил полный бардак. Так что, несмотря на мое явное нежелание говорить на эту тему с Ветой из-за ее слишком явной негативной реакции, о которой несложно догадаться, пришлось затеять разговор. «Вета, можно тебя на секундочку?» — негромко произнес я, наклонившись к девушке, сидевшей на полу и радостно наблюдавшей за прыжками своего питомца. «Ага, иду», — тяжело вздохнула и ответила девушка. Кажется, она была расстроена тем, что ее отвлекли от столь важного занятия. «Послушай, я, конечно, все понимаю, и зверек милый, но ты забыла, где мы и для чего». Серьезно посмотрел я на девушку, когда мы отошли в сторонку. «Скоро, возможно, нам предстоит бой, а твой финик явно делает все, что ему вздумается. Ты понимаешь, что он может во время боя отвлечь тебя или вовсе куда-то убежать?» «Не волнуйся ты так», — сказала мне Вета. «Лучше посмотри, как все взбодрились», — девушка кинула в сторону остального женского шабаша. «А ведь до этого ходили мрачнее тучи. Теперь же у них усталости как не бывало. Настрой ведь тоже важен, разве нет?» Вета мне улыбнулась, после чего взяла за руку. «Я отлично помню, где мы и что нам грозит. Даже если финик начнет выделываться, это не отвлечет меня от боя, потому что ты и другие мне куда дороже. Можешь об этом не волноваться». «Дело не в тебе, а в нем», — тяжело вздохнул я, понимая, что до конца она так и не осознала всех возможных проблем. «Пока есть время, тебе лучше приучить его сидеть в рюкзаке, а не бегать, где попало. К тому же, в любой момент могут вернуться из разведки ребята, и дай бог, если они вернутся без хвоста за спиной». «Бедный финик, ему так нравится на свободе», — девушка взглянула на своего питомца с искренним сочувствием. «Эх, ладно, если ты так говоришь, пойду устраивать ему курс выживания в опасной среде», — согласилась Вета как-то уж слишком быстро. «Очень надеюсь, что это поможет», — растерянно произнес я, глядя, как Вета устремилась в сторону зверька, который в этот момент прыгал между Лизой и Аленой, успевая при этом еще и уворачиваться от рук Ли. В итоге Вета все-таки нашла выход. Засунула беднягу в рюкзак и закрыла его там. Девушки, конечно, повозмущались моему решению, но больше для проформы. Зато нам удалось привести отряд в боевую форму, а то что-то расслабились все. Правда, пока не вернулась наша разведка, со мной никто не общался, что не сильно меня расстроило. Подуются немного, и все. Зато у меня на душе будет спокойнее. Джан и Мерит вернулись через час с очень подозрительными данными. На поверхности никого нет. Совсем. Ни мобов, ни кого-либо другого. Тишь да гладь. Странно это все. Со мной согласился и Франсуа. Так что, организовав четкое построение, мы отправились на выход всем отрядом. Все были напряжены и готовы к бою. Вот только против кого нам предстояло сражаться? Непонятно. Когда мы вышли из подземелья, то нас встретил осенний лес и полное отсутствие мобов. Как визуально, так и на карте. Причем до самого обелиска не было никаких зон с монстрами, и за обелиском на карте светилась безопасная зона. Вроде бы нужно порадоваться такому результату, но вот что-то неспокойно у меня на душе, хоть ты тресни. Не должно быть так. Что-то здесь не так. Ребята считали так же, так что продвигались с максимальной осторожностью. Вышли мы из туннеля на середине склона горы. Слева от нас, метрах в 50, был обрыв и горная река, а справа, впереди и вокруг нас, рос лес, самый обычный и, казалось бы, безопасный. Заняв заранее намеченные позиции в походном ордере, мы тронулись в путь. Основная группа продвигалась по центру, а впереди, метрах в 10 от них, шел Гарри. Слева от основной группы, тоже на дистанции 10 метров, продвигался я, а справа — Егор. Замыкали нашу колонну Джан и Мэрит. Мы изначально думали отправить вперед Мэрит для разведки, но после отказались от этой мысли. Лучше пусть будет рядом с нами. Мало ли что может случиться. Если кто-то уже был здесь и зачистил территорию от мобов, то этот кто-то явно был не простым воином, а может и целым отрядом. Несмотря на то, что мы прошли уже 5 километров, я по-прежнему ощущал нешуточное беспокойство. Слишком тихо. Слишком спокойно. Почему нет монстров? Кто-то их уничтожил? Но не могли же они сами взять и свалить от обелиска? Но если кто-то смог ликвидировать монстров выше 200 уровня, то мы для них лишь мелочь, не стоящая внимания. И это, кстати, одна из причин, по которой Джан и Мэрит держались позади всех. Если случится что-то непредвиденное, с чем мы не сможем справиться, то их задачей было свалить на максимальной скорости обратно к пещере, а после достичь бастиона и доложить все руководству. Вот только что-то я сомневался в том, что они выполнят приказ. Все-таки у нас не отряд из военных, а значит, приказы носят номинальный характер. Одна надежда, что Джан разумный человек и поймет, когда нужно уходить. Вот же черт! Еще ничего не произошло, а я уже думал о том, что мы проиграли в бою. Может, на нас влияла какая-то магия? Но нет. На мне амулет, и он отлично работает. Никакого влияния нет. Пристально вглядываясь между деревьев, я так ничего и не разглядел. Никаких подозрительных мельканий или чего-то подобного. Обычный лес и все. Хотя нет. В обычном лесу летают птицы, бегают животные и тому подобное. Тут же полная пустота. Если бы не шум листвы и реки, то можно было подумать, что мы в мертвом лесу. Так и двигались еще пару километров. «Тревога!» — выкрикнул я, резко разворачиваясь на месте и принимая на щит около 5 стрел. Что именно заставило меня применить молитву и развернуться на месте, я так и не понял. Просто как будто ощутил чей-то пристальный взор. Очень враждебный и злой взор. Ну а дальше размышлять было некогда. Словно из-под земли выскочили многочисленные фигуры темных эльфов и гномов. То, что это были именно гномы, было понятно сразу. Рост 1,20 м, но при этом в ширину каждый из них был не меньше метра. Такие себе почти квадратные крепыши в доспехах. Вот только рассматривать их времени не было. На меня напали со всех сторон. Конечно, первым делом я хотел отступить к нашим, но какое там... Буквально за несколько мгновений между мной и отрядом возникла фактически стена из карликов и гибких тел темных эльфов. Каким-то чудом мне удалось избежать всех атак и даже контратаковать в ответ. И эта атака поразила меня больше всего. На моих противников не действовали умения. Совершенно. То есть я, конечно, бил, но какой урон наносил, не понимал. А все потому, что ХП и уровня у врагов не было. Более того, умение распознавания тоже не давало никакого результата. И это, мягко говоря, было хреново. Понимая, что пробиться к отряду не смогу, я совершил отчаянный рывок назад, дабы потом попробовать соединиться со своими. Судя по тому, что я видел краем зрения, ребята организованно отходили назад. И это радовало. Но как долго они смогут держать оборону? Ведь только с моей стороны я насчитал уже более 30 противников. А ведь еще были лучники, которые все это время продолжали стрелять по мне, и, видимо, не только по мне. Да и в глубине леса мелькали еще фигуры все новых и новых врагов. Но обо всем пришлось забыть, когда ко мне доскочил один из темных эльфов с двумя мечами в руках. От его мощного удара я просто отлетел назад, как мячик. Причем сила удара была настолько огромной, что я своим телом сбил одно из деревьев, словно снаряд из пушки. И да, это было не умение, а самый обычный удар. Урона он нанес мне минимум, а вот щит повредил изрядно. Только я успел вскочить и встать в стойку, как с другой стороны пришлось отражать еще один мощный удар, а затем резко разворачиваться, чтобы по касательной отвести атаку того, кто атаковал до этого. Резко оттолкнувшись от них, я отскочил в сторону, уходя от целой очереди из стрел. И это были уже не обычные стрелы, а арбалетные болты, причем, судя по всему, бронебойные. По крайней мере, стволы деревьев они прошивали насквозь. Недалеко жахнула волна огня. Кажется, Алена постаралась. Жаль, только отвлекаться времени нет. Два темных теснили меня, причем серьезно. Даже молитва не помогала. А что будет, когда она закончится? Конец мне придет, и это факт. Более того, они вели бой таким образом, чтобы я не мог вернуться или даже приблизиться к своим. Вот же гадство. Надо было сразу отпрыгивать к основной группе, а не пытаться отразить атаки. А теперь уже между нами 30 метров, не меньше. И что делать? Уйти мне не дадут, у молитвы осталось еще 3 минуты, и потом все, тушите свет. Возможности связаться по артефакту мне явно не дадут, а значит, нужно выкручиваться самому. Понимая, что терять мне больше нечего, я применил вторую молитву. Теперь у меня духа столько, что можно забыть о банках на некоторое время. Попытался пробить оборону одного из темных, но какое там? Этот гад отражал все мои атаки, хотя и с трудом, но без каких-либо последствий для себя. К тому же, развернуться на полную мне мешал его напарник. Вот же гадство! Вот это я, кажется, попал. Стоп! Обрыв! Точно! Это выход! Конечно, очень рискованный, но все же хоть какой-то. После очередной атаки я разорвал дистанцию между нами, а потом на максимальной скорости ринулся к обрыву. Уж не знаю почему, но эти двое решили не дать мне достичь уже прекрасно видного края. Что же, так даже лучше. Заберу с собой сразу 2 очень сильных противников. Может, это поможет ребятам. Темные думали, что я буду сражаться, но я на полной скорости врезался в них и вместо того, чтобы применить умение, как и до этого, убрал меч и щит в хранилище, а после тут же разместил их за спиной. Руками же я обхватил обоих темных за талии и, с надрывом оторвав их от земли, ринулся к обрыву на всей доступной мне скорости. Вот только я забыл об арбалетчиках, о чем они мне тут же и напомнили. Сразу 5 болтов ударили мне в спину, но от этого я только ускорился. Слава богу, щит они не смогли пробить. Только когда я уже летел вниз, до моих врагов дошло, что происходит. Они завопили и попытались вырваться из моих объятий, но куда там? Это в ловкости они мне не уступали, а вот в силе явно послабее были, хоть и не намного. Вот так и упали мы втроем в воду. По-хорошему, нужно было отбросить этих двоих и, скинув доспехи, всплыть на поверхность, но зачем? Артефакт подводного дыхания я никуда не дел, так что просто активировал его и пошел на дно. Речка, кстати говоря, оказалась глубокой, 5 метров точно, а может и больше. И что-то я не помнил в этой местности таких глубоких речек. Что-то новое. Достигнув дна, я еще 1 минуту удерживался рвущихся на свободу темных, а после того, как они затихли, то просто отпустил их. Все, они уже умерли. Да, кажется, я только что стал убийцей других рас. Причем, судя по всему, разумных. Не очень приятное ощущение, но сейчас не до них. У меня тут впереди посерьезнее вопросы стоят. Все-таки шагать по дну, да еще и против течения, это, я скажу, мягко говоря, непросто. Да и к тому же медленно. Еще и вода тут какая-то мутная. Ничего не вижу толком. Ну да ничего. Живы будем, не помрем. Главное, чтобы с ребятами все в порядке было. Надеюсь, они смогли отступить к пещере. На дальнем фоне до меня пыталась достучаться мысль о том, что они при всем желании не смогут убежать от такой огромной толпы врагов, но я отбросил эту болезненную мысль подальше. Я не верил, что Вета погибнет. Не верил, и все тут. Она сможет выжить. и ребята тоже. Организуют строй и прорвутся к пещерам, ну а там дальше все и так подготовлено. Одно только меня серьезно беспокоило. Глупость Веты. Главное, чтобы эта дура не ринулась меня спасать. Если так поступит, то клянусь, с того света достану и выпарю. И буду пороть, пока мозги в голову из задницы не вернутся. Черт, как же больно. Стоп, хватит думать об этом. Они живы, и все с ними в порядке. И точка. В одном из зданий подземного города, устало привалившись к стене, сидел Джан с закрытыми глазами. Он устал. Сильно. И не физически, а морально. Все-таки бой, который произошел сутки назад, серьезно вымотал парня. А ведь ему потом еще пришлось уходить от погони, рвать жилы на максимальной скорости, но в итоге он успел достичь прохода в пещеры, а после и взорвать за собой проход. Увы, но другого выхода он не видел. Да и не было его. Отряда больше нет. Спокойная, казалось бы, миссия закончилась полным провалом и гибелью друзей и соратников. «Где мы?» — раздался слабый женский стон рядом с Джаном. «Мы в городе гномов под землей», — устало произнес Джан, открывая глаза и глядя, как Мэрит принимает сидячее положение. «А остальные где?» — изумленно произнесла девушка. «Не спрашивай того, на что сама знаешь ответ», — сухо произнес Джан, опять закрывая глаза. «Все погибли», — потрясенно произнесла Мэрит, растерянно осматриваясь. Только после этого она бросилась к еще одной постели, что была рядом с ней. Откинув одеяло, она увидела побледневшее лицо Алены, вот только девушка была без сознания. «Что с ней?» — потрясенно произнесла Мэрит. «То же, что и с тобой. Поймала ментальный удар и до сих пор не пришла в себя», — хмуро произнес Джан, так и не открыв глаза. «Ты что, один тащил нас на себе все это время?» — ошарашенно обернулась к нему девушка, но ответа так и не дождалась. Джан посчитал ответ на этот вопрос слишком очевидным. «Так значит, остальные все-таки погибли?» С надломом в голосе потеряно произнесла Мэрит, уставившись в одну точку перед собой. Но тут же вскинулась, а после принялась шарить по всему телу, пока не нашла артефакт связи. При этом она словно маньяк повторяла про себя: «Не могли они погибнуть, просто не могли! Они тоже убежали и спаслись!» Вот только все ее попытки выйти на связь хоть с кем-нибудь, кроме Джана и Алены, не увенчались успехом. Только их артефакты отозвались сигналом приема. А вот остальные молчали. Джан, открыв глаза, посмотрел на девушку и, тяжело вздохнув, опять закрыл глаза. Свои слезы он лил уже сутки, но не на глазах, как Мэрит, а в душе. Столько людей погибло. И ради чего? Глупо и больно. Душе больно. И эту боль никакая магия не сможет исцелить. А ведь скоро очнется Алена, и что тогда? Как пояснить девушке, что Егор, скорее всего, мертв? Вопрос без ответа.